В целом же, названные теории нельзя считать системно реализующими основные идеи психоанализа. Скорее всего, они представляют собой так называемый рассеянный психоанализ, то есть содержат вкрапление его отдельных положений в исследовательскую практику. Ярким примером этого является работа под руководством Адорно «Авторитарная личность», где идея фрейдизма о фатальной предопределенности личности взрослого опытом детства использована для выявления психологических предпосылок появления фашизма. Психоанализ дал толчок и сравнительно новому психологическому течению гуманистической психологии Маслоу Роджерс, который в значительной степени опирается на теорию и практику групп тренинга и строит на этой основе свою достаточно разветвленную проблематику. В настоящее время гуманистическая психология претендует на одно из ведущих мест по своей популярности. Когнитивизм ведет свое начало от гештальт-психологии и теории поля Левина. Исходным принципом здесь является рассмотрение социального поведения с точки зрения познавательных, когнитивных процессов индивида. Бурное развитие когнитивистской ориентации в социальной психологии связано с общим ростом когнитивных идей в психологии, в частности, с становлением особой отрасли психологического знания – когнитивной психологии. Особое место в когнитивистской социальной психологии имеют так называемые теории когнитивного соответствия, исходящие из положения о том, что главным мотивирующим фактором поведения индивида является потребность в установлении соответствия сбалансированности его когнитивной структуры. К этим теориям относятся теория сбалансированных структур Хайдера, теория коммуникативных актов Ньюкома, теория когнитивного диссонанса Фестингера и теория конгруэнтности Озгуда и Танненбаума. Кроме того, в общем ключе когнитивизма работают такие известные американские исследователи, как Крэч, Крачфилд и Аш. Специфика основной объяснительной модели – положение о том, что все поступки и действия совершаются ради построения связанной, непротиворечивой картины мира в сознании человека, делает эту модель уязвимой. Абстрактное соответствие, достичь которого стремится индивид, практически не связано с противоречиями реального мира. Поэтому подлинно человеческие проблемы, как проблемы общественного, активно действующего человека, здесь не поставлены. Вместе с тем, когнитивистская ориентация в настоящее время получает все более широкое распространение. Это объясняется тем, что в отличие от бихевиористки ориентированной социальной психологии, она подчеркивает с особой силой роль и значение менталистских образований в объяснении социального поведения человека. Это внимание к рациональному поведению человека, к роли знания для объяснения окружающего мира, делают когнитивистскую ориентацию чрезвычайно популярной и богатой на исследование фундаментальных проблем социальной психологии. Когнитивистское направление дало жизнь новой области современной социальной психологии, психологии социального познания, в рамках которой специально исследуются проблемы познания социальных явлений рядовым человеком. Андреева. 2000-й.